Возвращаюсь в Донбасс. Я не очень люблю романы Горбатова, но признаю, что он был профессионал. Помню, меня изумило его восторженное отношение к терриконам. Мы были в Донбассе, когда война разрушила шахты. Это почему-то нельзя было показывать на экране. Ни деревца, ни кустика, только бесконечные терриконы. Горбатов восторгался, какая романтика. Он говорил, что не любит природу. Я была поражена. Как это писатель может не любить природу? Как это вообще возможно? Для меня природа — это все. Любовь и природа. Дом Горбатова стоял среди терриконов. Здесь он работал, принимал гостей. У него было много романов с официантками, врачихами, медсестрами. Он это не скрывал. Горбатову часто приходилось поправлять сценарий, по поводу чего они ссорились с Луковым. После уже упоминавшегося постановления ЦК о второй серии «Большой жизни», донецкие шахтеры должны были реабилитировать и Лукова, и шахтерскую тему. Разумеется, фильм этот находился под пристальным вниманием министра угольной промышленности Засядько. Это был необыкновенный человек, очень талантливый. Сам он когда-то был шахтером, но постепенно вырос до руководителя, был любимцем Сталина. Суровый, волевой, решительный, вздорный, непредсказуемый. Словом, настоящий мужчина. И страшный матерщинник. Я пришла к нему, потому что не могла дозвониться через Москву в Ленинград Рапопорту. «Сейчас соединю!» И кричит телефонистке: «Маша! Маша!» И матом ее кроет. «Но что ты? Не можешь дать связь?» Маша объясняет, видно, почему нет связи. Он говорит мне: «Садись, жди!» Он всех на «ты» называл. В это время приходит шахтер и что-то докладывает. Он встречает его доклад матом. И при этом говорит: «Если б тут не сидела женщина, я б с тобой не так разговаривал». И в мою сторону: «Извиняюсь». И продолжает. А потом, как стукнет кулаком по столу, там лежало стекло, стекло в дребезги. Почему-то я помню, что у него было 17 ран. Вся рука была разрезана. Хлынула кровь, а он продолжал материться. Прибежал помощник, Засядько забинтовали, а телефон все молчит. Потом, наконец, связь наладилась. Засядько очень любил актеров и все расспрашивал, как мы живем, как идет съемка, и иногда приглашал в гости. Еще он любил делать подарки. Как-то посмотрел на мои часы и говорит: «Что это за часы у тебя говнистые? Возьми мои!» И снимает свои часы с руки и дарит. Отказываться было совершенно невозможно. У него был свой железнодорожный состав с салон-вагоном. Он собирался куда-то ехать, а нам нужно было попасть побыстрее в Москву или куда-то еще, теперь уже не помню. Узнав об этом, он вызывает помощника и говорит: «Все они поедут со мной, чтобы вечером пришли, поселились, утром поедем, а ночью будем общаться, беседовать». Среди нас были Андреев, Олейников и Анастасия Зуева, замечательная актриса МХАТа. Засядько говорит ей: «Ты народная?» «Народная». «Я тебе дам народную. Вот Смирновой дам. И тебе». «Да я уже народная». «Это не важно. Еще раз будешь народной». Мы укладываем чемоданы и отправляемся в его поезд. Распределяемся по купе, устраиваемся и вечером идем к нему в салон. Пил он только стаканами и никогда не закусывал. И всем раздавал. Кому звание, кому машину, кому еще что-то. Потом кончался вечер, и как миллионер из чаплинских огней большого города, он обо всем забывал. Утром, не дай бог, если он кого-нибудь из нас увидит. Утром у него дела. Он же руководил огромным районом. Все его боялись. Его помощники, заместители. Все эти привычки знали, и когда он уходил спать, мы собирали чемоданы и нас везли обратно в гостиницу. При этом помощник отбирал все подарки. Очень смешно реагировала Зуева. «Он же меня приглашал персонально!» Ей объясняли, что все это так, шутка. И все-таки это была крупная личность. Водка сгубила его. Но без таких, как он, не было бы нашей истории. Сейчас в Донбассе есть шахта имени Засядько. А фильм «Донецкие шахтеры» был такой липой. На экране показывали роскошные шахты, которые специально для нас белили. Дружников ходил в белом кителе. Словом, фальшивка. Лакировка действительности. Так хотел это видеть Сталин. В тот трудный период малокартинья я все-таки снималась. Но какие же это были плохие роли? И где та драматургия, в которой можно было сыграть? Мои героини голубые, они не давали актерского материала. Когда-то Эрмлер сказал, что мое дело — характерные роли. Но раскрыл меня как характерную актрису только Воинов, предложив роль жучки. У него я сыграла и сваху в «Женитьбе Бальзаминова», и Москалеву в «Дядюшкином сне». Не будь его, я, наверное, до сих пор изображала бы лирических героинь, только постаревших и еще более пресных. Впрочем, тогда я не думала об этом, радовалась любой роли. К тому времени я уже стала партийной дамой. Секретарь парторганизации театра киноактера Вера Смысловская хорошо ко мне относилась. Во мне действительно было столько энергии, эмоций, столько организаторских способностей, я это называю неудовлетворенным материнством, что она предложила мне стать членом партии. Тогда же как раз подал заявление в партию и Бернес. У нас были довольно сложные отношения еще со времен большой жизни и донецких шахтеров. Марк, так же, как и я, не терпел соперничества. Он, мне кажется, завидовал славе Олейникова и Андреева, но скрывал это. Он тоже был очень популярен, особенно когда спел песни Богословского. Но в то время народными любимцами были Андреев и Олейников. Я видела, как Марк предавал Олейникова, когда тот выпивал. Мы Петю покрывали, жалели, а Марк предавал. Зато его жена Паола была замечательная женщина. Умная, красивая, энергичная. Он слушался ее беспрекословно. Паола умирала от рака. И Марк ее не навещал. Ему казалось, что он может от нее заразиться. При этом невероятно страдал, боялся остаться один. Ибо Марк без Паолы был не Марк. У Мопассана, по-моему, есть подобный рассказ. У женщины заболел оспой сын. Он умирал, она была в соседней комнате. Он очень хотел с ней проститься и умолял ее подойти к нему. Доктор хотел даже насильно ее привести. А ей казалось, что она даже от того, что на него посмотрит, может заразиться. Она все время глядела в зеркало на свое лицо, нет ли признаков болезни. Мопассан пишет, что она вцепилась с такой силой в косяк двери, когда ее хотели привести к сыну, что ее не могли сдвинуть с места. Может, это род безумия? Нет, недобрый Марк был человек. Он умирал зло, потому что ненавидел всех тех, кто остается в живых. Рапопорт, наоборот, угасал тихо и на вопрос врачей, как вы себя чувствуете, неизменно отвечал «лучше», потому что знал, что они над ним трудятся. Мы часто с Марком выступали в концертах. Нас обоих представили на звание. И вдруг в газетах появился указ обо мне, а о нем только через 2 недели. Так эти 2 недели он меня просто изничтожал. Он говорил, что я переспала с министром Большаковым, поэтому получила звание, и всякие другие пакости. Это было так несправедливо.